Волки. На пятые сутки пути начались галлюцинации. Четыре раза он слышал волчий вой, на пятый воя не было, а слышался. Жмакин заткнул уши под шапкой ваты, надерганной из пиджака, но вой все слышался. Тогда Жмакин покорился. А хоть бы и так, — думал он себе в утешении, — хоть бы и на самом деле еще лучше. Настоящий повоет, повоет, а потом придет и съест. А этот только воет, пусть. Но как-то на снегу, озаренном бледной лунной радугой, возникла волчья стая. Жмакин посчитал, волков было пять. Он повернул влево, и волки пошли влево. Он повернул вправо к холму, и волки повернули к холму. Он побежал, задыхаясь и обжигая легкие 30-градусным морозом. Он бежал, пока совершенно не изнемог. Обессилев, он повернулся. Волков не было. Он посмотрел вперед. Они стояли точно на таком же расстоянии, что и раньше. Жмакин протер глаза, волки исчезли, потом опять появились, потом вновь исчезли. Утром он увидел хутор. Хутора на самом деле не было. Потом ему стало казаться, что он в Ленинграде или во Владивостоке. Он лежал на снегу. Ему делалось все теплее и теплее, как в бане. Но он поднимался и шел дальше. Все эти хитрости он уже разгадал и ко всему относился подозрительно. Подозрительно он отнесся и к настоящим волкам. Они бежали, как собаки, только головы держали иначе. Он не обращал на них внимания. Они были его вымыслом. Он привык уже к таким вещам. Внезапно он понял, что это волки, а не вымысел, и что надо драться. Он понял, что от них не убежать. И посчитал раз, два, три, посчитал еще раз, три и еще. Они были совсем близко. Он стоял на самой опушке леса. Страх пропал. Жмакин оперся спиной на сосну как можно крепче и вынул нож. Волки были совсем близко. Бока их запали. Жалко и нелепо выглядели холодные, остановившие морды. Самый матерый зверь шел впереди. Жмакину казалось, что они должны остановиться перед этим, но они не остановились. Матерый вдруг сразу прыгнул, так что полетел снег. Жмакин защитил лицо левой рукой, а правой ножом ударил и почувствовал, что попал. Шкура пропоролась, и волк взвизгнул. Жмакин ударил еще раз и бил, не останавливаясь, в морды, в бока, в животы, в лапы. Матерый повиснул на его плече, рвал зубами кожух, ватник и не мог добраться до тела. Свалился. Жмакин поддал его ногой, как поддают злого пса, но тот, матерый, раненый, уже хрипящий, вновь кинулся к горлу, и Жмакин опять ударил его ножом, и, не видя, почувствовал, что теперь остались только два, что матерый кончен. Он все бил и бил ножом, руки его были разодраны зубами, и лицо было в крови, но он не слабел, наоборот, как из железа. И что каждый его удар убивает. Но он убил только одного волка, а двух искалечил, и они ушли. Да и первый матерый еще не был убит. Он бился и грыз снег, вывернув шею. Крови было очень мало. Он все взрывал лапами, спиной и боками снег, и хрипел, как хрипят неумело зарезанные свиньи. Жмакин стоял у своей сосны и смотрел на зверя, молча, не двигаясь. Кровь заливала ему глаза и замерзала на лице. Он нашел в кармане тряпку и отер лицо. На лбу кожа свешивалась клочьями, еще не чувствуя боли. Он сложил пальцами лоскутья и надвинул шапку пониже, чтобы закрыть рану и чтобы кровь не мерзла. Потом, трудно передвигая искусанные волками ноги, он подошел к издыхающему зверю и сел на взрыхленный борьбою снег. Волк все еще бился и хрипел. Тогда Жмакин, перевалившись на бок, лень и усталость не позволяли ему встать, замахнулся и ударил зверя ножом в напруженную, хрустящую глотку. Мгновенная судорога свела тело волка, он вытянулся и закусил длинный багровый еще язык. — Все, — сипло сказал Жмакин, — конец волку. И вдруг страшная мысль словно бы ожгла его. Вот так и ему придет конец, ему, Жмакину, так или почти так его убьют, как он убил сейчас этого зверя. Не ножом, вряд ли ножом. Его настигнет пуля стрелка или конвойного, или в него пальнет Митрохин. Небось, не промахнется ни из таких, или молодой Окошкин, или Бочков. И он, Алексей Жмакин, Алеша, Лешенька, высунет язык и захрипит, силе сожить, но будет поздно, все. Поздно, потому что волку должно умереть, как умирает волк от пули. Волку не жить среди людей. Но разве я волк? Так же сипло, почти неслышно, спросил себя Жмакин. Волк. Да, волк. Ему вспомнились те 13 часов, которые назначил ему Кулагин, чтобы разобраться. И вспомнилось, как крал он у своих в конторе, а потом в избе. И представилось, как морщит лоб Кулагин, узнав о побеге и о кражах. И как думает, пожевывая папироску по своей привычке. Не зря, видно, довесили Жмакину еще срок. Начудил, наверное, порядком. Может быть, вернуться? Он оживился, закусил раненую губу и тотчас же подумал. Нет, не дойти. А тайга все тянулась. Особенно страшными были тихие, бессолнечные, мглистые дни с падающим снежком, с палящим морозом, с охающими, стонущими, щелкающими деревьями. Все вымерзло, все погибло. Только один Жмакин шел несмелой походкой, отсчитывая шаги, еще 10 или еще 20, пройдя, добавлял 5 или 7, так казалось легче. Думать он уже не мог, обо всем передумал, да и боялся. Мысли какие-то появлялись подплясывающие, сумасшедшие. Психую, решал он, и вновь отсчитывал шаги, или деревья, или просто считал через 1, 7, 9, 11, 13 и торопливо 14, потому что 13 плохая цифра, на ней можно упасть и замерзнуть или помешаться, запсиховать до конца. Путь был бесконечен. Иногда ему казалось, что он прошел 30 верст, оказывалось меньше, и все оставалось 200 километров, они не уменьшались. Ноги, руки и лицо распухли, кожа лопалась, он стал безобразным, похожим на утопленника, его не пускали в избы, он ночевал в холодных банях, пахнущих сырыми головнями и мыльной плесенью, дети шарахались от него, собаки рвали ошейники и хрипели, роняя с морды пену. Попадая в тепло, он мучился еще больше, чем на морозе, его жгло от тепла, он выл, стонал, казалось, что трещат кости. Не до этого. Не после, он не думал, что могут быть на свете такие мучения. Но призрак шумного, огромного города, грохочущего и веселого, в оранжевых зимних закатах, в голубых искрах трамвайных разрядов, в сияющих электричеством витринах, призрак всего этого великолепия и сфинксов на гранитных набережных, и музыки в пивных, призрак все время непрерывно, ежесекундно был перед ним, требовал его, и он только покорялся, и день за днем, неделю за неделей шел на юг. Иногда он спал в лесу. Для этого он нарезал ножом сосновых ветвей очень много и устраивал из них большое птичье гнездо, потом выкапывал в снегу яму, укладывал туда это гнездо, закрывал крыши из сосновых ветвей, заваливал всю берлогу снегом и тогда ложился, предварительно разувшись. От его дыхания сосновая смола начинала издавать легкий, прозрачный, словно летний запах, но мороз пробирался под одежду, это был не сон, а забытье, вроде того, что испытывает пьяный, все было тревожно вокруг. Мог прийти зверь и взять его сверху, навалиться и порвать опухшее горло, И ему было бы уже не справиться, так он ослабел. Даже Финку он не мог теперь как следует сжать рукою. Вздутые, отмороженные пальцы никуда не годились. Он забывался. Потом, вздрогнув, открывал глаза. Все было тихо, но много верст вокруг. Все лежало под снегом, все замерзало, все застыло, спряталось. Внезапно он пугался своего одиночества. Начинал часто дышать, сердце его колотилось. На четвереньках, разутый, он выползал из своей берлоги и оглядывался. Трепетали и взвивались на черном небе бесконечные молнии, стрелы и радуги северного сияния. Сверкал снег, от деревьев падали огромные крутые тени, и ничего, решительно ничего не было слышно. Он не дышал 10 секунд. 20 нюхал, прислушивался. Он уже оказался себе зверем, больным, умирающим. Иногда он думал, пора умереть, пора. Но непреодолимая сила несла его на юг, к станции железной дороги, к городу, огромному, гудящему, веселым, всегда праздничным шуму. Однажды, уже незадолго до конца пути, его пустил обогреться и переночевать высокий костистый мужик с умным и чистым лицом. Жена мужика дала ему витошки, мыло и золы из-под печки, чтобы он вымылся в бане. Это была радость. Потрескавшаяся, кровоточащая кожа болела нестерпимо, но он мылся и парился, и охал тем настоящим банным голосом с дурнотою и всхлипами, которым охают все искренние любители русской бани. После бани старуха-бабка дала ему миску наваристых щей со снитками. Он сидел за чистым, выскобленным столом, сам чистый, и ел, скрывая свое счастье и показывая на лице суровость и утомление бани. Потом уже со всей семьей он пил чай и степенно что-то рассказывал, врал и не глядел на хозяев, потому что врать ему не хотелось. Утром, распрощавшись и поблагодарив, дав детям последние 3 рубля на конфеты, он вышел из избы и сразу же столкнулся с милиционером. Милиционер был молодой, и, дожидаясь его здесь, на морозном ветру, посинел. Он поднял винтовку, но Жмакин ударил рукой по стволу, сшиб милиционера с ног и под чей-то длинный, захлебывающийся вопль кинулся в хлев. Там взял нож в зубы, разворошил соломенную крышу и снег на ней, выбросился наверх, спрыгнул в мягкий сугроб и побежал резкими зигзагами к близкому спасительному лесу. Сзади щелкнул выстрел. Жмакин побежал еще быстрее, бросаясь из стороны в сторону, совсем как заяц. Пули стали слышны, они визжали совсем близко, но и лес тоже был близок. Он бежал еще и по лесу, не меньше, чем километр, и упал только совсем обессилев. Падая, он зацепил рукояткой ножа пень и сильно порезал себе рот. Но это все ничего, — лежа он засмеялся. Милиционер был дурак. Разве так можно взять настоящего парня? Он опять засмеялся. И такой синий. Сколько времени он простоял в своей дурацкой засаде возле крыльца? Может быть, всю ночь? Жмакин лизнул снег. До станции было уже близко, день пути. Но ведь и тому матерому волку, тому зверю казалось, что человек уже в его власти, — подумал Жмакин. Я был готов, по мнению того волчищи, и, наверное, даже свою смерть он как следует не расчухал. Да что! Он тряхнул головою, чтобы отогнать глупые думы о волке, и вновь призрак города встал перед ним. Призрак того города, где спокойно, счастливо, тепло и уютно живут братья Невзоровы, славные мальчики, дети хорошей, симпатичной мамы и серьезного, доброго папы, мальчики, которые всегда прилично учились, мыли руки, ходили на день рождения к своей тете или дяде. Ох, мальчики, мальчики, братья Невзоровы! Жмакин зажмурился и еще лизнул снег. Порезанную губу стала жечь, кровь все еще лилась.